Река Кокса. Витька закрепил один кусок сети к гигантскому поваленному бревну и завалил его для верности камнями. Затем повесил сеть между кистью и локтем левой руки и пошел в реку, снимая с руки по витку сети. Речка была средней бурности, средней глубины, но видно было, что стоять в потоке нелегко. Витька оставил без внимания тот момент, когда бурная вода залила его широкие до колен резиновые сапоги. И пошел дальше. Одновременно он выбирал себе маршрут. Мы намеревались закрепить второй конец сети за другой берег, если длины хватит, и уйти, оставив здесь сеть на ночь, а утром вернуться за уловом. Мы были глубоко в горах. От последней тупиковой деревни Банная, где проживало душ 200 алтайцев и русских, было километров 20. Речка была крупным притоком Коксы, сливала свои воды в нее, а Кокса мчалась по долинам еще на добрые 80 или 100 километров, чтобы у райцентра усть Кокса живописно слиться с речкой Катунь. Река Катунь, в свою очередь, мчится через республику Алтай и Алтайский край, чтобы у городка Бийска принять в себя речку Бию, а уж дальше Катунь мчится до самой столицы Алтайского края, города Барнаула, чтобы там грандиозно влиться в монструозную по размерам реку Обь. Обь через студеную Сибирь несет свои воды в Северный Ледовитый. Виктор Золотарев был рожден в Бийске, а жил в Барнауле. Мы везли его с собой в августе в Алтай, как проводника. Мне пришлось его уговаривать и отрывать от подружки. Они даже явились ко мне в гостиницу «Алтай». Он привел ее, чтобы я убедил ее отпустить его. Знала бы она, чем кончится его дружба с нами, она должна была бы посадить его на цепь. Ему было 42 года в 2000 году, а он не дожил до 43 лет. Виноват в этом я. Он закрепил сеть за валун на отмеле, ближе к дальнему берегу. Мы купили сеть для узких речек, 50-метровую, на весь поток ее не хватило. Он перебрел ко мне, я стоял у бревна, там, где был закреплен первый конец сети. На стволе лежала его видавшая виды кожанка. В стволе торчал мой топор. Он снял сапоги и вылил воду. Снял полотняные брюки, выжил их. Снял трусы, выжил. Снял синюю безрукавку и выжил. У Витьки было отличное сухое тело дырсу узала, отличные тесные мускулы живота, сухие нетолстые ноги проводника, борода, крутые морщины, загорелый череп, ни грамма жира, одни мышцы. Пока он это все проделал, я глядел пейзаж. Я давно понял, что это пейзаж из романов Фенимора Купера «Нетронутая Америка», где редкие краснокожие сидят у речек в своих вигвамах, а вокруг девственные леса. На самом деле так и есть. На территории Республики Алтай нет ни одного сколько-нибудь значительного промышленного предприятия. Плотность населения здесь неуместно слабая, нули с копейками. Причем если в райцентре усть Кокса наберется 5 или 7 тысяч обитателей, то в какой-нибудь деревне Красноярке, жирно обозначенной на картах, едва ли можно наскрести полсотни стариков. Волков, медведей и особенно моралов наверняка живет в Республике Алтай большее количество, чем человеков. Он оделся в выжатое, надел поверх куртку, и мы пошли. Я опустил его вперед, потому что он все равно вырвется вперед. Он пошел легко, останавливаясь, срывая ягоды шиповника, но мне приходилось бежать за ним. Я все оттягивал свой призыв: «Витторио, погоди, не гони лошадей», и, наконец, втянулся в ритм ровного полубега. По дороге мы спугнули жирного зайца, задница мешала ему прыгать, лето кончилось, он отожрался. «В городе никто не может оценить твои достоинства, Витторио», — говорил я ему. «Здесь ты царь и бог, ты знаешь, какие можно есть растения, скачешь по скалам, отыскивая помет диких мышей и мумиё. Знаешь, где копать, какие корни, где золотой корень, где моралий, где красный. Ты прешь по горам, делая 7 или 8 километров в час, в то время как городской пешеход и 6 не делает. Ты умеешь ставить силки и сети. Ты умеешь лечить. В деревне Баоче Золотарев при нас вылечил женщину, за что получил мзду пищевыми продуктами. В городе ты чудак и кто-то вроде хиппи. Давай, прибивайся к нам, мы тебя слушаемся, любим и ценим». Он и прибился на его голову. Он работал в свое время проводником туристических отрядов. Водил людей на Телецкое озеро и на Белуху, водил тех, кто приезжал бухнуть на природе, и спортсменов. Он собирал мумиё в горах еще при советской власти. Помет горных мышей считался сильнейшим лекарственным средством. За наперсток мумиё хорошо платили. У нас была машина, я купил УАЗик в Барнауле, и мы свободно раскатывали по Усть-Коксинскому району. Потом директор турбазы в Усть-Коксе Владимир Андреевич Овсиенко дал нам несколько адресов местных баронов, которые могли бы нам дать какую-нибудь избу пожить. Один из них, Дмитрий Алексеевич Кетрарь, директор совхоза ООО или ОАО в селе Банное, отвез нас в недостроенной без окон и печки дом для чабанов в Сухом Лагу. Там были нары, мы натаскали сено, поставили буржуйку и стали жить. Мы все уже в это время находились под наблюдением Федеральной службы безопасности. Мы обнаружили, что за нами следуют две машины еще близ деревни Сростки, на родине писателя Шукшина, когда съехали с дороги и поднялись позавтракать на холм. Тут мы и обнаружили преследователей. Мы все смеялись, пили молоко с хлебом и салом, смеялся и Виктор, было это в августе. Мы извлекли из той сети на утро 6 рыбин. Виктор отделил мясо от кости, вывалил рыбье мясо в чашку, добавил дикого лука, уксуса, соли, перца, и мы с удовольствием пожирали уже через полчаса удивительную эту свежатину. Из голов и костей мы сварили позднее уху. Мы учились у него ежедневно, собиранию ягод, а их вокруг было немыслимое количество: костяника, малина, черная и красная смородина, брусника. В Алтае смешиваются воедино все климатические зоны. Отсюда костяника и брусника, совсем таежные низовые качковые ягоды, соседствуют с ягодами, растущими высоко на кустах, со смородиной и малиной. К концу сентября он, правда, заскучал, было видно, что ему хочется в Барнаул, в город, к девушке, которую он оставил, к той рассеянной жизни, которую он оставил. Он обещал вернуться, он многому нас научил. В самом конце сентября 23 или 24, кажется, числа, я высадил его у дома, где он жил в Барнауле, в центре, недалеко от гостиницы «Алтай». Он уже был не тот аполитичный хиппи, которым мы его забирали отсюда в августе. Он разделял идеи национал-большевизма. Я обещал ему привезти партийный билет, когда вернусь в эти края. Пока же мне предстояло ехать в Красноярск, а потом в Москву, потом опять в Красноярск. Он вышел из машины с большим мешком, куда было свалено все его состояние. Больше я его не видел. Виктора Золотарева убили в ночь 17 на 18 ноября 2000 года. Избили и выбросили из окна. До 23:30 17 ноября он был жив, здоров и просидел целый день в квартире руководителя организации НБП. Примечание: деятельность общественной организации в Российской Федерации запрещена. Примечание редакции, конец примечания. В городе Барнауле Евгения Берсенева, журналиста. В 23:30 у него кончились сигареты, и он спустился вниз в магазин купить сигареты. Рано утром тело его обнаружила вышедшая гулять с собакой женщина. Тело лежало у пятиэтажки, находящейся в какой-нибудь полсотни или сотни метров от дома Берсенева. Виктора быстро похоронили, по этому делу проведено дознание, но таким образом, что Берсенев, к примеру, даже не был допрошен. Напомним, утром 17 ноября национал-большевики Соловей, Журкин и Гафаров захватили смотровую площадку собора Святого Петра в городе Риге, о чем на всю страну сообщили российские телеканалы. Занимающаяся нами бригада оперативников ФСБ, должно быть, была дико зла в тот день и кусала себе локти. Ведь не так давно подполковник Михаил Кузнецов самолично снял в Питере с поезда Санкт-Петербург-Калининград целый отряд национал-большевиков, направлявшийся в Латвию. А другой отряд был взят в Латвии латвийцами в районе Даугавпилса. Как же дерьмово чувствовали себя сотрудники ФСБ в Барнауле 17 ноября. Со дня на день должен был появиться из Красноярска я и остановиться у Берсенева. Что я и сделал, когда приехал. В Красноярске меня провожал на вокзале сотрудник в рыжей шапке, а когда я выезжал из Барнаула от дома Берсенева, на выезде машину, в которой я ехал, подвергли обыску с понятыми. Напрашивается вопрос, Возможно, злые люди взяли тогда вечером Золотарева на допрос и допрашивали его до такого состояния, что пришлось выбросить труп в окно, чтобы скрыть следы. А Кокса все несет свои красивые воды в долине. На нее открывается отличный вид с перевала Громотуха перед самым райцентром Усть-Кокса. Что ей человеческие страсти?